Так, например, Еризия знал и учил, что вавилонский двойной локоть — это длина маятника, делающего 60 двойных колебаний в двойную минуту. При всей своей болтливости Иосиф никому не говорил этого, ибо это вновь доказывало священность 60, числа, которое, будучи умножено на прекрасное число 6, давало священнейшее число 360. Он изучал меры длины и пути, произведя их одновременно и от своего собственного движения, и от движения солнца, что, как заверил его Лизер, не было дерзостью, ибо человек являлся малым миром, в точности соответствовавшим большому, и поэтому священные числа кругооборота были неотделимы от всего, что касалось меры, а также от времени, которое становилось пространством. Оно становилось пустым пространством, и благодаря этому весом. Иосиф запоминал меры веса и сравнительную стоимость золота, серебра и меди по обычному и по царскому, по вавилонскому и по финикийскому расчету. Он упражнялся в торговом счете, выражал одну и ту же цену в меди и в серебре, менял вала на такие количества масла, вина и пшеницы, которые соответствовали его стоимости в переводе на металл, и обнаруживал при этом такую сообразительность, что Иаков, когда ему случалось слушать сына, прищелкивал языком и говорил «как ангел, совсем как ангел, а работа». Кроме всего этого, Иосиф изучал самые необходимые о болезнях и лекарствах, о человеческом теле, которое, по примеру космической тройственности, состояло из твердых, жидких и воздухообразных веществ. Он учился соотносить части тела со знаками зодиака и планетами, придавать особое значение околоплечному жиру, ибо охватываемый им орган был связан с деторождением и являлся средоточием жизненной силы, считать печень возбудителем душевных движений и с помощью глиняной модели, разделенной на участки и разрисованной, усваивал учение, по которому внутренности были зеркалом будущего и источником надежных знамений. Еще он изучал народы Земли. Их было 70, или, может быть, 72, ибо таково было число пятидневных недель года, и образ жизни и вера некоторых из них были чудовищны. В первую очередь это относилось к варварам Крайнего Севера, населявшим страну Магог, что находилось далеко за вершинами Гермона и даже за страной Ханигалбат, севернее Тавра. Но ужасен был и Дальний Запад, называвшийся Таршиш, куда без страха добрались люди Сидона, переплыв за бесконечное множество дней большую зеленую воду в длину. Также и в Киттитим, то есть в Сицилию, проникли этим путем одержимые страстью к неведомым далям и к меновой торговле люди Сидона и Гевала, и основали там поселение. Они немало способствовали познанию земного круга, не для того, конечно, чтобы доставить мудрому Елизеру учебный материал, а и стремление побывать на краю земли и всучить тамошним жителям свои червленые ткани и замысловатые вышивки. Были ветры, которые как бы сами несли их на Кипр или Алашию, и на Даданим, то есть Родос. Оттуда, без особых опасностей, они продвигались до страны Муцри, Египта, а из Египта их корабли доставляло на родину какое-то благосклонное к духу торговли морское течение. Но и сами египтяне подчинили себе и открыли науке Куш, негритянские земли в полуденном верховье Нила. Они тоже собрались с духом, вышли в плавание и обнаружили в самом низу Красного моря богатые благовониями земли, пункт царства Феникса. На крайнем юге находился Охир, страна золота, если верить молве. Что касалось востока, это в Элане был царь, которого покамест не удалось расспросить, есть ли за ним в этой стране света еще что-нибудь. Наверное, нет. Это лишь часть того, что втолковывал Иосифу Елизер под Божьим деревом. И все это по указанию старика юноша записывал, а затем, склонив голову к плечу, читал про себя до тех пор, пока не запоминал наизусть. Чтение и письмо были, разумеется, основой всего и сопровождали все. Ведь без них у людей ничего не оставалось бы в памяти. Поэтому Иосифу приходилось очень прямо сидеть под деревом, растопырив колени и держать у живота письменные принадлежности.